Значит, они хотят нагреть руки на этом. Конгресс прочитал эти письма. У Конгресса не было денег. Конгресс счел себя вправе положиться на своего лондонского представителя Артура Ли и не откликаться на все более и более настойчивые просьбы своего парижского представителя Сайлоса Дина. Когда деньги Сайлоса Дина пришли к концу, когда нечем стало платить даже за постой в отель «Дамбур», мистеру Дину пришлось обратиться к услужливому мосье де Бомарше. Потея в расшитом цветами жилете, толстый, смущенный, рассказывал он Пьеру о своих неприятностях. Пьер был поражен. Если господа из Филадельфии не могут выслать своему представителю какие-то несколько сот долларов на жизнь, как же станут они выплачивать миллионы, которые они должны фирме Горталис? Пьер представил себе чуть заметную улыбку Шарло, его жирный и любезный голос. Значит, инсургенты действительно поставили все на карту, и свою жизнь, и свое состояние. Но лицо Пьера не отразило этих невеселых мыслей. Улыбаясь и бравируя своей щедростью, Пьер заявил, что фирма Горталис будет рада выдать мистеру Дину необходимую ссуду. Добродушное лицо мистера Дина просияло. Какое счастье, что здесь, в Париже, есть этот мосье де Бомарше, который добывает из-под земли оружие, говорит по-английски, терпеливо ждет платежей за товары, поставленные Конгрессу, и вдобавок ко всему готов помочь человеку деньгами, когда тот в нужде. На 2 или на 3 недели мистер Дин был спасен. Ну что будет дальше? Ближайшая почта из Америки принесла ему некоторое утешение. Денег, правда, Конгресс на этот раз не прислал, но зато Конгресс известил мистера Дина о своем решении направить в Париж еще одного представителя, доктора Вениамина Франклина. Если этот знаменитый человек возьмет на себя руководство здешними делами, то ему, Сайлосу Дину, можно будет впредь ничего не бояться. Конечно, до прибытия доктора Франклина в Париж пройдет еще несколько месяцев, но было отрадно сознавать, что конец неприятностям не за горами. При всем своем темпераменте и тщеславии, при всей своей азартности, Пьер был неутомимым работником и блестящим организатором. Склады фирмы «Горталис» наполнялись оружием, мундирами и другим товаром. В верфях Гавра, Шербура, Бреста, Нанта, Бордо и Марселя строились суда, которые должны были доставить эти товары в Америку, и фирма нанимала капитанов и матросов, которым предстояло эти суда повезти. У фирмы «Горталис» имелись агенты во всех крупных портовых городах Франции. Так в портах Севера эту роль исполняли господа Эмери, Вайян и Д'Остали. В портах Юга — господа Шасефьер и Пейру, не говоря уже о других менее видных. Они были добросовестны и исполнительны, другие были плутоваты и ненадежны. За всеми этими людьми нужен был глаз да глаз. Деятельность фирмы «Горталис» в портовых городах Франции находилась под пристальным наблюдением английской разведки, и статс-секретарь Жерар то и дело напоминал Пьеру о строжайшей секретности его предприятия. Северные порты кишмя кишели шпионами. Пьер послал на север поля Тевино, а сам со своим другом Филиппом Гюденом инкогнито под именем мосье Дюрана отправился с познавательными и развлекательными целями на юг. Пьер любил путешествовать. Душа его была открыта чужим краям. Он радовался новым городам, новым людям. Спокойный, любознательный, смакующий каждую мелочь, Гюден был идеальным спутником. Бесконечно преданный своему другу, он не обижался на Пьера за то, что тот совершенно не посвящал его в свои сложные и нередко темные дела. Филипп являлся по первому зову Пьера и держался в стороне, если чувствовал, что может ему помешать. Гюден был также превосходным сотрапезником, он ел и пил с заразительным удовольствием. Кроме того, Филипп отличался чувством юмора и готов был участвовать в любой шутке. Наконец, он обладал огромными неистощимыми знаниями, которые всегда были к услугам Пьера.